Наверное, ни у кого не вызывает сомнения, что книги Ветхого Завета можно разделить на три части. Исторические книги Ветхого Завета, начиная с Бытия и кончая книгой Исфирь. Затем поэтические книги Библии, начиная с книги Иова до Песни Песней. И третья часть – пророческие книги Ветхого Завета. Они даже так и, когда смотришь в оглавление, книга пророка, книга пророка, книга пророка такого, книга пророка такого. Поэтому это разделение, так оно само заметно. Но первая часть – исторические книги Ветхого Завета – это тема, как развивалось Царство Божие на земле. Первый этап земного Царства Божия. Вторая часть – поэтические книги Библии. Она раскрывает тему внутренние переживания сынов Царства. Особенно псалмы, их отношение к Богу, смысл страдания, любовь к Богу, смысл жизни. А пророческие книги Ветхого Завета, они имеют тему, это разъяснение учения о Царстве Божьем на примере несостоявшего Царства Божия на земле через Израиля. Ну, я еще раз так прочитаю, чтобы поняли. Разъяснение учения о Царстве Божьем на примере несостоявшегося Царства Божия на земле через Израиль. Но исторические книги показали нам, что Царство Божие не состоялось. И причину открывают испорченность человеческого сердца, и народа самого Божьего, и царей их испорченность, и поэтому Царство Божие не могло состояться. Теперь вот пророки, они жили в это время, и они объясняли, разъясняли историю и открывали в будущем, как все-таки Царство Божие будет воссоздано. Значит, всего 17 книг пророческих. Писало их 16 авторов или 16 пророков. Один Иеремия написал две книги. Значит, книгу пророка Иеремия и Плач Иеремия. Делятся еще 4 больших пророка, они по размеру и по значению: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Остальные считаются малыми пророками. По времени 13 пророков связаны с разрушением еврейского царства, и 3 содействуют восстановлению этого государства. Они группируются вокруг событий. Разрушение еврейского царства произошло в 2 периода. Северное царство пало в 734 году по 721 год до Рождества Христова. В это время пророками были Амос, Осия, Исаия и Михея. Южное царство Иудея, это примерно 606-586 год до Рождества Христова, пророками были Иеремия, Иезекииль, Даниил, Наум, Аввакум, Сафония. Пророк Иаиль и Авди нам точно установить трудно. Вообще в Израиле было 3 сословия, можно сказать. Князья, цари, судьи, старейшины – это как бы политические вожди народа. Священники – это наследственные хранители письменного откровения. Да, было письменное откровение, они должны были по наследству это передавалось, это священство, и они его должны были хранить. И пророки – по призванию – носители продолжающегося откровения. Мы как раз сегодня будем говорить о пророках. Время служения пророков охватывает около 400 лет. Вообще 400 лет – это важная цифра. 400 лет Египет, 400 лет судьи, 400 лет цари, 400 лет молчания – все по 400 примерно лет. Вообще, кто такие пророки? По притче о злых виноградарях, которые сказал Христос, это посланники Царя Небесного к управителям. А управители – это и есть цари, князья, судьи и священство. Им доверено было Царство Божие, и вот Царь Небесный посылал пророков к ним. Еще один очень важный момент надо объяснить – пророческая перспектива. Пророки видели как бы не объемно, а плоско изображение. И, во-первых, были как бы, предполагаю, так можно было выразиться, вершины, исторические, и долины. Долины они не видели, долина церкви, она охватывает огромный период, почти 2000 лет, но пророки о ней очень мало что говорили. А вершины – это все, что связано с Господом Иисусом Христом, рождение, смерть Его, и особенно царство. И часто они, описывая одно событие, они не замечали, что между этими событиями есть большой промежуток времени. Им казалось, что это одно событие. И мы только, когда уже прожили время, мы различаем, что это относится к этому времени, а это относится к другому времени. Допустим, пишется о разрушении Иерусалима. Начинается как будто бы о халдеях, а потом переходит на последнее время, события последнего времени. Ну, даже мы в 24 главе Матфея, Христос тоже эту историческую перспективу сохранил. Он говорит, и мы не можем иногда отличить, где идет разрушение Титом, а где идет уже о последнем времени. Просто это очень трудно читается, книга. Автор сам не различал, и тем более мы иногда тоже не можем разобраться, к какому периоду времени отнести вот эти слова. Но так, я думаю, что-то, чем дальше мы во времени уходим, тем больше нам это становится ясно. Нам легче понимать пророков, как прожившим уже больше промежуток времени. Но я хотел, значит, еще подчеркнуть. Вот работу об устроении Царства Божия на земле совершает триединный Бог. А впервые это открывается в трех великих пророков. Смотрите, вот тема участия триединного Бога в развитии Царства Божия. Исаия, тема «Сын, Искупитель на его миссия». Еремия, «Отец, суд, но с любовью». Потому что к нему добавлена маленькая книга «Плач Иеремии». Показывается, что сам Бог плачет, совершая суд над Иерусалимом. Иезекииль – Дух Божий, часто он выражен как «Слава Господня», и его служение – перемене сердца. Итак, в первых трех пророках открывается участие триединого Бога в развитии Царства Божия. Сын, Отец, Дух Святой. Ну, еще четвертый пророк Даниил. Дело в том, что развитие земного Царства Божия прекратилось. И теперь идет развитие царств мира. И пророку Даниила открыто развитие царств мира, и как в конечном итоге Царство Божие совершит победу над царствами мира. Затем идут вот три пророка: Даниил, Осия и Аиль. Они показывают, что Царство Божие переходит к язычникам. Ну, это особенно Даниила содержание, помните, да? Получается, что вот эти три пророка показывают, как оно переходит к язычникам. Затем следующие семь книг малых пророков, они о суде Божьем, все о суде. Наверное, замечали, да, все время там о суде. Но оно показывает, развитие Царства Божия через земной народ Божий закончилось судом. И поэтому есть настоятельная необходимость объяснить вопросы суда Божия. И вот семь пророков. И последние три пророка, они показывают восстановление Царства Божия на новом этапе. Значит, восстановление Дома Божьего, Агей, Захария, восстановление Царства, и заключительная книга Малахия, она показывает ожидание нового царя или надежда в будущем. Так группируются пророки, я еще раз повторяю. Значит, три больших пророка показывают учение о развитии триединого Бога. Даниил – развитие земных царств, но он объединяется с Осией и Аилем, показывая, что Царство Божие переходит к язычникам. Потом семь пророков – разъяснение о суде Божьем. И три пророка – это восстановление Царства Божия. Но это новый этап, новое развитие Царства Божия, нового порядка или новой формации, как бы можно было бы так выразиться. Но это общий обзор книги пророков. А теперь перейдем к книге пророка Исаии. Наверное, Библию лучше бы вам взять, было бы удобнее пользоваться. Значит, и кто может, можете взять Библию. Исаия, его можно назвать царь пророков, евангелист среди пророков. Это книга Евангелия Ветхого Завета, мы назвали бы так. Жил в 8 веке до нашей эры. Его жена тоже пророчица. Имел двух сыновей с символическими именами. Имел доступ к царям, особенно Иезекия пользовался им как советником. Исаия описал тоже его биографию, жизнь его. По преданию, он бежал от Манасии за то, что сказал правду. Он спрятался в стволе дерева, его нашли, и царь приказал перепилить дерево. Некоторые стихи я хотел бы прочитать. Мы будем много читать, потому что книги пророков трудно разбирать. пересказывать это совсем не то, их надо читать. Я читаю со 2 по 6 стих. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Притом, это народ Божий как развратился, а уж мы не говорим о всеязычниках. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Вот действительно, животный, осел, он знает, как хозяина найти. А народ Божий не знает, вообще народ, человечество не знает своего господина, владетеля своего. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем». Вот он показывает их греховность вот такими, как гнойные раны. И говорит, вообще нет ни одного места чистого. Все. Уже в таком ужасном состоянии. Ну и с 11 я по 17 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Но религия продолжается. Люди религиозны, жертвы они приносят. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Дело в том, что он пророчествовал во время нечестивого царя Ахаза. И царь Ахаз закрыл храм. И это очень глубоко символично. Бог позволил закрыть храм. Все равно то, что они ходят, это своими религиозными обрядами, они только отягощают Бога. Поэтому Бог позволил этому царю это сделать. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очистите, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». И самое интересное, что 18 стих: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, а это может сделать только Сын». Это Бог, Он говорит, я не могу это терпеть, это святость Божия не позволяет. Но когда придет Сын, тогда я грехи ваши убелю. Значит, первая часть – это причина служения Сына. Затем 2, 3, 4 глава показывает цель служения Сына. Ну, к чему Он хочет их привести? Какая цель будет, избавив их от греховности? Тут написано, что гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Ну, значит, царство Мессии, оно станет возглавлять все. Он говорит об исцелении больного общества. Само общество, оно израильское в это время очень в таком больном состоянии находится. Описание дочерей сионских описано. Но это настолько они там украшают себя все. Я думаю, что эта тема, можно прочитать тут 16 стиха. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, выступают величавой поступи, гремят цепочками на ногах. Господь отнимет красивые цепочки, звездочки, луночки, серьги, ожерелья, опахало, увясло». Посмотрите, сколько всяких украшений. Персни, кольца, верхняя одежда, светлые тонкие панчи, повязки, покрывало. Но мы тоже ведем борьбу с внешностью, да, сестер. Все равно вот эта внешность, она для того, чтобы возвысить себя, чтобы обольщать. И поэтому он говорит, и вместо благовония будет зловоние, вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой панчи – узкое вретище, вместо красоты – клеймо. Так что скромность, она и внешне выглядит по-другому. Молодежь руководит обществом. Там написано, что нет даже кто бы управлял. А что такое, если молодежь управляет обществом? Это все больные. Но в конечном итоге он приведет, что живущие в Иерусалиме будут именоваться святыми. И вот в этих трех главах он как бы приведет, что царство Мессии будет восстановлено, и те, кто будет жить в Иерусалиме, они будут называться святыми. Затем идет пятая глава. Песнь о винограднике. Но она не закончена здесь. Эту песню закончит Христос. Он расскажет, что этот виноградник не дал, или виноградари не дали плодов. Вообще, через эту притчу он показывает состояние народа Божьего на то время. Он говорит: я все сделал, я его оградил, я точило выкопал, скажите, что я еще ему не сделал. Но почему вместо добрых плодов он дал дикие грозди? Вместо того, чтобы правду творить, они в беззаконие все. И говорит: что я сделаю? Я разрушу его и приведу в негодность. Ну, а уже Новый Завет продолжит эту притчу, что все-таки этот виноградник будет отнят и передан другим, которые принесут плоды в свое время. Там несколько раз говорится: горе, горе тем-то и тем-то и тем-то. А теперь, когда вот он показал в состоянии народа, показал, куда Бог хочет их привести, теперь призвание Исаии описано. Получается, теперь как бы это уже теперь мы видим необходимость, чтобы кто-то это служение совершил. И в 6 главе начинается он так: «Видел я царя Господа Саваофа». Вообще у нас немного глав, немного мест в Писании, где открывается, что творится на небесах. Поэтому эта глава представляет собой особую ценность, потому что он видит престол, видит серафимов. Кстати, они больше нигде не упоминаются, да? Шестикрылых, которые бесконечно взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И двумя закрывают ноги, двумя закрывают лицо, а двумя летают. И, значит, ну и когда Исаия увидел себя в таком положении, он тоже сказал: «Горе мне, погиб, потому что я человек с нечистыми устами». И мы видим первое служение сына для Исаия. С жертвенника. Это не тот жертвенник, где овнов сжигали, это жертвенник Голгофы. Взят уголь, прикоснулся к Исаии, и Исаия сам получил очищение. И он тогда, когда он очистился, он слышит призывной голос: кто пойдет для нас? Кто пойдет, вот теперь это расскажет. Расскажет и покажет состояние народа. Кто покажет то благословение пророческое о сыне? Кто это все расскажет? О его смерти, страданиях? Но Исаия так, ну, может быть, не дерзко, но очень так отвечает смело, дерзновенно, можно так сказать, дерзновенно. «Вот я, пошли меня». И тогда Господь его посылает. Ну и он говорит, что вообще сердце народа очень огрубело, они слушать тебя не будут. Он даже говорит: а доколе это будет? И он говорит: пока суды Божии не совершатся, и останется остаток до этого времени. Итак, у нас вот эта первая часть – это подготовка к основному содержанию, это введение. Значит, причина, почему сын должен прийти, куда он должен привести, виноградник объяснения и призвание пророка на это великое служение. Вообще, если так смотреть, начинается оно с рождения, потом будет смерть, описано в 54 главе, а в последней главе будет описано царство Мессии. Даже, можно сказать, в хронологическом порядке он открывает служение сына. Ну и первая, седьмая глава открывает нам, это глава о Рождестве. «В дни отступника Ахаза, отец Езекии, два царя, сирийский Рецин и израильский Факей, напали на Иудею и ее разорили». И вот этому нечестивому иудейскому царю Ахазу Исаия высказывает пророчество о поражении царей. Оно тоже интересно. 7 глава, с 5 по 16 стих. «Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавилова». Значит, корень Давида уничтожат, и они своего царя поставят, да? «Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом». это он предсказывает взятие, рассеяние 10 колен Израиля ассирийцами. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». Ну, кажется, так этому царю нечестивому он говорит об освобождении даже знамения. И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». У него что-то доброе. Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Значит, он правильно поступил, да? Что он не стал знамения просить. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Значение помните, да? «С нами Бог». «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Так это связано с историей. Он говорит, что когда этот младенец разуметь будет, то забудут вообще про эти земли, и про Иудею, и про Сирию. И оно действительно, ну, все уже забыто к тому времени. Но такое удивительное пророчество. «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Восьмая глава. Мы ее назвали «Эммануил. Спасение, освящение и соблазн». Начинается она с семьи Исаии. У него очень интересное название он должен сыну дать. «Магер Шелал Хашбас». Значит, грабеж, добыча, приближается такое длинное название. Но он предсказывает, что Ассирия пойдет на Иудею. Но Эммануил защитит. И мы потом будем разбирать, значит, все-таки защита пришла от Эммануила, потому что с нами Бог, а Эммануил – это Сын Божий. Показано состояние народа. Я хотел прочитать 17-22 стих. «Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковля, и уповаю на Него». Да, наверное, тут не состояние народа, а состояние самого Исаии. Он говорит, он видит, что будет, какое бедствие, говорит: «Но я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковля, и уповаю на Него». И 22 стих. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Такой надежды он говорит. И жизнь сына – это будет камень соблазна. 14 и 15 стих. «И будет он, это Эммануил, Избавитель, освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Христос откроет лицемерная религиозность этого народа, поэтому это будет камень соблазна. Так и получилось, да? До прихода Христа выглядело иудейство ничего, но когда они его распяли, показали всю их крайнюю под внешней религиозности, крайне отступническое сердце. Девятая глава открывает место и сила служения Эммануила. И чудные его имена. Но сначала место, где он будет совершать служение. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Но мы знаем, что основное служение Господа Иисуса Христа, оно было в Галилее. В Иудею он ходил, он там чудеса совершал, а в основном он эти исцеления, все докормление, все, все Галилея, Галилея. Забытая Галилея, языческая, оязыченная, и она будет, значит, увидит свет великий. И 6 и 7 стих, это тоже, конечно, имена, которые ему даны, их не прочитать нельзя. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Какие прекрасные слова, какие великие пророчества, да? Но прежде чем это совершится, Израиль должен пройти через суд. И вот уже 10 глава, она открывает, что и только остаток, вот тут мы ее так назвали, гордость и падение Ассирии, которое совершит суд, попытается на Иудею напасть и будет посрамлена, и спасется остаток. И вообще тема об остатке – это учение, можно сказать, которое Павел потом нам открывает, что всегда во время суда остается остаток, и из него Бог новое начинает, новое начало. Во время потопа остаток, маленький остаток, но это дало новое начало человечеству. И вот здесь во время нападения ассирийцев остался остаток. Во время, когда халдеи напали, остаток остался, который возвратился из плена. И так всегда это святой остаток, это великое учение о святом остатке. Ну, я думаю, тут очень интересно прочитать. Мы потом будем исторически, но вы, я думаю, помните все это избавление от Ассирии. Но как Бог на это все смотрит? Как ассирийский же царь поносил все? Вот я с 5 стиха 10 главы хочу читать. «О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование!» Бог использовал этот народ как бич негодования на другие народы. «Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление грабить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет, не все ли цари, князья мои, Халния не то же ли, что Кархемис, Емав не то же ли, что Арпад, Самария не то же ли, что Дамаск». И он приравнивает иудейские города к этим языческим городам. «Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более нежели в Иерусалиме и Самарии, то не соделал ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что соделал Самарию и идолами ее?» Бог-то позволил Самарию разрушить. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин». Вообще политика ассирийских царей была такая. Они завоевывают народ, и этот народ весь уводят в плен и поселяют на новое место. А на это место поселяют другие народы. Вот он говорит, он передвигает пределы народов. «А величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево». Теперь он говорит, ты моя палка, с которой я орудовал, теперь ты восстал против меня. Куда это годится? И вот с 21. «Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено, изобилующую правду». 21 и 22 стих. Теперь 11 глава, она нам открывает царство Эммануила. Он ее назван отрасль. Ну, получается, корень Давидов. Он был срублен, и вдруг новый росток пошел. И вот этот росток стал мировым царем. Мы прочитаем с 1 по 10 стих 11 главы, они очень интересны. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». У нас нет сомнений, да, что о Христе идет речь. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И дальше оно переходит, это мы можем и к первому приходу говорить, а дальше идет, что он, его уже царство, когда установится, когда он будет, эта отрасль выйдет полностью. «И будет припоясен чресло его правда, и припоясен бедра его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитё будет водить их». Какое прекрасное время, да? Хищные животные, они станут мирными. «И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Значит, знать будут Бога. «И будет тот день корню Иусеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Вообще, это время тысячелетнего царства, когда вот мы сейчас в зоопарках только этих животных смотрим, и то интересно. А это представьте себе, эти животные, их не будет, ни человек не будет уничтожать, и они будут как домашние. И кто-то медведя себе заведет, кто-то еще кого-то. И мирно все, дети будут играться с такими животными. Это же какая красота царства. А заканчивается вот этот отрывок «Избавитель Эммануил», как мы его назвали, он заканчивается хвалебной песней. 12 глава, она очень короткая, ну, раз такое чудное царство будет. И тут сказано так: «И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но обратил в гнев твой и утешил меня. Вот Бог – спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, Он был мне во спасение, и в радости будете почерпать воду из источников спасения». Так заканчивается вот эта вторая наша часть или подраздел первой большой части. Следующий подраздел этой части, с 13 главы по 24, мне был долгое время непонятен. Думаю, почему тут про языческие народы так описывается подробно? Но потом как-то вот в этом общем плане понял, что это отношение царя-сына к язычникам, не только к израильскому народу, а и к язычникам. «Господь помнит о язычниках». Вообще, это плач о народах. Какие еще бедствия им придется пережить? Получается, Сын Божий любил и другие народы. 13-14 глава, предсказано разрушение Вавилона. «Он же все народы угнетал». Это же такая была империя, которая всех угнетала. «И народ Божий тоже угнетал, и ему суровый приговор». И это слово сказано за 100 лет до его вообще рассвета, а не только до его падения. Уже предсказано все о Вавилоне. И, видимо, такой дух сатаны, вот это владел Вавилоном, что откровение о падении Люцифера описано как падение Вавилона. Один дух был. Мы вот эти прочитаем, 14 глава, с 9 по 20 стих. Оно как описывается о Вавилоне, а на самом деле это уже о сатане идет. Тоже историческая перспектива. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». Но тут и о Вавилоне подходит, и сатана, когда будет повержен. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народу». Здесь уже идет речь конкретно о сатане. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот такое в сердце у него зародилось, да? «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатанинский дух. Ну, а о других народах, которые были порабощены, там больше как плач. Вот, допустим, о Моаве, 15-16 глава. Смотрите, это не Исаия плачет, это Бог плачет, который сам же их повергает. 5 стих. «Рыдает сердце мое о Моаве, бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем по дороге Хоронаимской, поднимают страшный крик». Это во время пленения. Или еще 16 глава, 9, 11 стихи читаю. «Посему и я буду плакать о лозе Сивамской, плачем Язера, буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елеила, ибо во время собирания винограда твоего, во время жатвы твоей нет более шумной радости. Оттого внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое о Кир-Харишете». Бог же позволил судить народы, и он плачет. Жалко ему этот народ. Потом в 17 главе Дамаск, это Сирия. В 18 главе Эфиопия, это африканская страна. Когда-то в Новом Завете откроется, что из этой эфиопской страны будет и спасение, церковь будет. 19-20 глава Египет, это тоже африканская страна, но такая сильная. И вот сын помнит о этих народах. 19 глава, 25 стих. «Которую благоволит Господь Саов, говоря, благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Даже на равную ступень выводит. Ну и для Бога действительно сегодня язычники, они одинаковы, да? Это народ мой, это тоже дело рук моих. Вообще Исаия ходил в 20 главе босой и ногой 3 года в предзнаменование не о своем народе, а о Египте и Эфиопии. Мне это не совсем понятно. 3 года ходить ради того, чтобы эфиопляне и египтяне узнали, что им придется быть порабощение. 21 глава. Там перечисляются пустыня Приморская, Едом и Аравия. И как бы ночь язычества, она продолжается. Тут стихи хотелось прочитать, они знакомые. «Пророчество о Думе» с 11 стиха. «Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Ночь язычества, которая была, и они уже тоже устали, эти народы, они говорят: «Когда же утро?» Но утро придет с приходом Христа. Мы уже живем, когда ночь язычества кончилась, когда этот возглас осуществился, что наступило время язычников. И этот плач о язычниках, он сменяется плачем о Иерусалиме, потому что его участь будет такая же. 22 глава, 4 стих. «Потому, говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего». Вот посмотрите, Бог же сам судит, да, и как говорит: не утешайте меня, я буду плакать о народе моем. Это Бог сам плачет. И о народах и чрях Сиона. Еще хотел с 14 стих прочитать. «И снимают покров с Иудеи». Тут описывается образно, как будет взята Иудея. «И снимают покров с Иудеи. Ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом». А они думают: у нас оружие есть. «Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова. И собираете воды в Нижнем пруду». Они пытаются воду сохранить все. «И отмечаете дома в Иерусалиме и разрушаете дома, чтобы укрепить стену». Они некоторые дома решили разрушить. Они не очень нужны, чтобы стену укрепить. «И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете, не смотрите на того, кто издавна определил это». Вот они все это делают, а на Бога не смотрят. «И Господь, Господь Саов, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припаяться вречищем». Но посмотрите, какой народ. «Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саов, не будет прощено вам это нечестие». Страшное состояние народа. Они осаду делают и говорят: будем веселиться, все равно умрем. Как ведут себя люди во время осады. 23 глава – это о Тире. Тир – это приморский город. Я хотел 17-18 стих прочитать. И будет по истечению 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет благодействовать со всеми царствами земными во всей вселенной. Предсказано, что он опять будет восстановлен. Но торговля его и прибыль его будет посвящаема Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Но здесь, конечно, речь идет о том, что уже и будущее, что это будет. Что это будет торговля вся идти на дело Божье. Ну и последний подраздел вот этой первой части. Это суды Божии над народами, но не к уничтожению, а к очищению и подготовке царства Сына. Очень важно, здесь везде провозглашается суд, но этот суд не для того, чтобы вот наказать жестоко, а для того, чтобы очистить и приготовить к царству Божьему Сына. Иначе царство Сына не может без очистительного суда уже теперь пройти. Хотя и вопрос искупления, все, но царство Сына не может быть восстановлено. Это с 24 по 35 главу. Значит, вот здесь хотел я тоже отметить. Здесь суды Божии посредством Ассирии, халдеев и последних времен. Это все суды, тут надо различать всегда. Но они имеют всегда одну определенную цель. 24 глава – это вводная к этому отрывку. Обобщающая глава. Ну, я так вот некоторые стихи прочитаю. Первый стих. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». Третий стих. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие». Пятый стих. «И земля сквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». С 19 по 20 стих. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет». Вот первые стихи как будто говорят о стране, а вот эти стихи говорят как о планете, что вся земля, это уже о большом суде Божьем, она подвержена, она шатается, как пьяная, от грехов при том. И последний стих говорит, что это уже о последнем времени. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Саваоф воцарится на горе Сионе в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Вот здесь раскрывается, что это будет и последний суд. Но самое важное, что среди этого суда будут спасенные. 15-16 стих. «Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских». Имя Господа Бога Яковлева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне! Увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Но вот эти первые стихи говорят о том, что среди судов будут спасены. И при том где? На островах, на востоке, на краю земли. Это речь идет явно о языческих, о спасении. И вообще часто упоминание об островах, не знаю, я так предполагаю, что это может быть даже упоминается и американский континент, потому что для них это как острова были. Потому что очень много говорится о островах, что они славят Бога. Но мы знаем, на американском континенте все-таки много верующих. Особенно в прошлом столетии были сильные пробуждения. 25 глава – это спасение Божие после судов. Вот смотрите, когда Бог совершит суды, какое будет время? «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей из самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Видите, здесь открывается, что Бог снимет покрывало, и это уже говорится об окончательной победе. Поглощена будет смерть навеки. Значит, после всех очистительных судов будет великое еще спасение, да? А вот 26 глава – это спасение во время суда. Вот 6 по 9 стих я читаю. «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника, и на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душой моей стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Но интересно еще тут такие стихи, 14 стих. «Мертвые не оживут, рефаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них». Ну, это враги. Они не встанут. Все, это окончательная победа. 16 стих. Как описаны избранные во время суда. «Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его». А 19 стих – это уже спасение для тех, которые пережили суды. «Оживут мертвецы твои, те не встанут, а эти оживут. Восстанут мертвые тела, воспряньте и восторжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Здесь двойной смысл. Это мертво-духовно будет пробуждены, но и, может быть, тут и речь идет уже о воскресении мертвых, что восстанут. Даже пройдя смерть в судах Божьих, может кто-то, они восстанут. Бог их поднимет. 27 глава – это продолжение притчи о винограднике, спасение виноградника. Я хочу прочитать 2 и 6 стих. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная». Возможно, это мысль о том, что виноградник передастся другим. Речь идет именно о Палестине, об этой земле. И вот здесь именно отпрыск Иакова будет восстановлен. Теперь 28 глава. Это особое предупреждение беспечному Израилю, думающий, что он избежит судов Божьих. Вот народы все постигнут, а они думают, что избегут. И отмечено пьянство Ефрема. Они погрязли в пьянстве, эти 10 колен. Ну и 28 глава очень подходит наказание ефремлян к сегодня уклонившемуся христианству, ищущей особенных чувств и эмоций. Харизматия очень подходит. Как тогда ефремляне были, они в пьянстве, в чувствах каких-то искали. Вот им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Но если к ефремлянам это относится, то пришли люди на непонятном языке, лепечущими устами, и совершили над ними суд. И они упали навзничь, на спину. Ну а когда мы понимаем, что вот харизматия тоже, это тоже суд, какими-то лепечущими устами говорят, непонятным. Это суд над ними Бог совершает. И падают тоже навзничь. Перед Богом надо всегда падать на лицо человек. А это бесстыдство. Поэтому можно отнести это и сюда. Очень подходит. Страшно положение вождей иудеи. Они уверены, что их не постигнут суды Божьи. И, в общем, получается, Ефрем прячется в пьянстве, а иудеи в оккультизме. Это в 14 по 15 стих. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме, так, как вы говорите». Это уже оккультно. «Мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом покроем себя». 18 стих. «И союз вас, но это уже Бог говорит, со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит». С сатаной договор. «Когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны». 20 стих. «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него», как образно он говорит, да? И 22. «И так не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что испребление определено для всей земли». И вот Господь в это время провозглашает, что спасение не в принадлежности к избранному народу, а во Христе. 16 стих. Краеугольный камень. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Ну, потому что все на принадлежность к земному народу, Ефрему, Иудее, он говорит, нет, верующий во Христа, тот не постыдится. 29 глава – это серьезное предупреждение Иерусалиме. Но в этой главе открывается другой метод по спасению отступников – милостью. Сначала главы суда, а потом Господь внезапно обращает гнев свой на милость. Враги, совершающие суд, будут посрамлены. Я с 5 по 8 стих. Множество врагов твоих будут, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающая плева. Иерусалим окружен, и он им говорит, что это все такая победа будет. И это совершится внезапно в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурью и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила. Здесь почему-то Иерусалим назван Ариилом. И всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумитесь и дивитесь». Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секиры. Ну, так Господь, новый метод. Рассеивает врагов и с милостью обращается к ним. И вот состояние народа, оно печально. Вот 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих». Сколько раз потом и Христос эту мысль повторяет. Сколько людей вот только внешне приближаются, а внутренность сердца остается далеко. Но и при этом Господь ищет новый подход к своему народу. 14 стих. «То вот я еще необычно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разум у разумных его не станет». Но это пришел Христос, да, и вся мудрость мудрецов, понятие о судах Божьих, все, все было разрушено. Да, потом Павел говорит, что это не видел даже глаз. 16 стих. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение художники своим, он не разумеет». Но такое было состояние народа. И 22, 24 стих. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама». Это речь о Христе. «Тогда Яков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть перед Богом Израилем». Так через суды придут к такому великому благословению. 30-32 глава – это горе уповающим на помощь людей. Ну, в частности, они уповали на Египет. Это во все времена. Они часто прятались в Египет. Ассирийцы шли, они в Египет за помощью. Во время взятия Иерусалима халдеями они опять на Египет надеялись. И вот он говорит, что как печально их состояние. 30 глава, 17, потом 15 стих. Ну, это он говорит о том поражении, которое будет. «От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет, как веха на вершине горы и как знамя на холме». 15. «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели». Ну, вот получается, что нам часто надо не бежать и уповать на человека все, а в спокойствии довериться Богу. Это путь избавления. И я думаю, этот вопрос можно и к эмиграции отнести. Трудно стало, и побежали искать страну получше. А сейчас вот недавно слышал свидетельство одного отца, который говорит о своих сыновьях. Вот, Германия, она безбожная страна, безбожное правительство, надо ехать в другие страны. И разъезжаются они там, кто в Канаду, кто в Австралию. Ну, это вот безумство такое, все где-то прятаться, да? А оставаясь спокойно, вы были бы в благословении. Действительно, они уже в отступничестве, эта семья. А были бы здесь, и были бы в благословении, как и многие, которые остались здесь. это можно и о регистрации сказать. Нужно спокойно ожидать. Значит, что мы не полагались на людей, а больше уповали на Бога. Хотя вот во время халдеев там же было действительно отчаянное обстоятельство. Навуходоносор уже город взял, и они же наместника убили, да? Но все-таки Иеремия тогда сказал: не бежите туда. Навуходоносор вас в Египте настигнет. Так оно и случилось, кто туда убежал. Здесь вопросы затрагиваются союза с государством. Это союзы заключают не по духу моему, да, вот здесь первый стих. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху». Вот регистрация – это союзы не по духу Господня. Хотя Бог хочет помиловать снова свой народ. 20 по 21 стих. «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Как хорошо сказано, да? Бог хочет так, чтобы даже вот путь, идите по нему. И заканчивается этот отрывок царством сына, 32 глава, 1 стих. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Но путь к этому царству через очистительный суд». Вот с 11 по 15 стих еще раз эта мысль подчеркивается. «Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояшьтесь чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равные на всех домах веселье и ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стада». И 15 стих. «Доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считаться лесом». Вот тогда это произойдет. Ну и 33 глава, она еще тоже входит в этот отрывок. Это горе опустошителю. Если перед этим были три горя. Горе ефремлянам пьяным, горе Иерусалиму Ариилу, горе уповающим на Египет. Все эти три горя пришли от опустошителя, который не назван. Но мы понимаем, это ассирийцы или халдеи. А в 33 главе придет горе и опустошителю. И тогда будет снова мир в Иерусалиме. Это первый стих. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Вот тут справедливость Божия открывается. 34 глава. Это последний окончательный суд над народами. Вообще, возможно, это описание Армагеддон. Я прочитаю 34 главы 2 и 3 стих. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их, Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Вот это я выражение. Настолько крови будет много, что пропитана будет земля кровью, размокнет. И 16 стих. «Отыщите в книге Господней и прочитайте, ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их». Ну и здесь конкретно сказано, что не отменится последний великий суд над народами. Ну а заканчивается весь раздел этот прекрасно, 35 глава, это «Славное царство сына после судов». И 35 главы, 5-6 стихи прочитаю. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». И когда царь в первый приход пришел, уже начали слепые прозревать и глухие слышать. Это уже власть его проявилась в первый приход. Ну а во второй приход она откроется во всей силе. Ну, прежде чем перейти ко второй части разбора книги пророка Исаии, хотелось немножко еще раз обзор первой части повторить. Книга пророка Исаия, мы как сказали, ее главная тема – это служение сына. Три великих пророка первых открывают служение триединого Бога в созидании Царства Небесного. Исаия открывает нам сына – Господа Иисуса Христа. Иеремия открывает суд отца, но с плачем, потому что присоединена маленькая книга «Плач Иеремия», он это делает со слезами, и книга Иезекииля – это служение Духа Святого. Слава Господня – это Дух Божий. Книга про Исаия делится на две части. Первая часть, она с первой главы начинается и идет до 34 главы. Это Господь, Бог провозглашает суд. Но он в этом открывает уже приход Спасителя в этой части. А во второй части он открывает, как Господь же утешает избранных своих. И вот эта первая часть, она у нас введение. Назначение введения в этой книге – показать, для чего нужно служение сына. И она показывает греховность, первая глава, страшную греховность, испорченность человека. И исправить это может только искупление, миссия искупления. Дальше введение открывает, куда он приведет, или цель служения сына, царство, создаться царство Божие, и он должен быть царем в нем. И заканчивается это введение призванием Исаия. Он призван, чтобы открыть и увидеть и рассказать о будущей славе Сына Божьего. Поэтому с 7 главы начинается тема «Избавитель Эммануил», Рождество описано. И я хотел обратить внимание, действительно, там открывается, что это Сын Божий. «Се дева в чреве примет и родит сына». Там уже конкретно открывается, что это будет Сын Божий, потому что от девы рождение будет. Затем, что он будет камнем преткновения, соблазном, место и сила служения, Галилея языческая. Потом остаток, тема остатка открывается, что не все спасутся, и среди избранного народа только остаток. Ну и так и заканчивается эта часть песни избавления. Затем большой раздел занимает отношение царя-сына к язычникам, пророчество о языческих народах. Отличается Вавилон, потому что это 14 глава, образ сатаны, но он настолько, видать, его образ в Библии, образ этого народа, этого государства, этой столицы, что оно переходит на пророчество о сатане или откровение о сатане. О остальных народах плач, горький плач, что они должны перенести. И получается, что Сын Божий, он не только к народу своему придет, а и к языческим народам. Затем суд Божий над народами, он не к уничтожению, а к очищению и к царству Сына ведет. Но здесь подробно мы не будем останавливаться. Но суть такая, что тут и предупреждение 10 коленам, они предались пьянству, Иерусалим предался чародейству. И как Господь в суде спасет праведных, верных, как они пройдут через суд. Затем описывается последний суд над народами, это Армагеддонская битва, там холмы кровью промочатся. И славное царство Сына. Оно должно прийти после очистительного суда. Ну а теперь мы переходим ко второй части. Сначала я объясню, на какие части разделил. Вообще, вот эти две части, я уже говорил, что они настолько отличаются друг от друга, что даже язык отличается, что библейские критики считают, что это два разных автора написали. Но мы верим, что автор, Дух Святой, использовал одного и того же человека, пророка Исаию. Но язык суда, предупреждения, и язык любви – это разный язык, и поэтому это чувствуется, ощущается даже в написании книги. Но вообще можно было разделить на три части. Вот эта часть «Историческое избавление», она стоит здесь особо, потому что тут описание идет «Царство Езекии». Но я ее включил во вторую часть и назвал «Историческое избавление». «Избавление от ассирийцев», «Избавление от смертельной болезни». Затем идет следующая часть, это национальное избавление. Национальное избавление – это избавление иудейского народа или избранного народа. Прежде всего, ожидается, что они будут избавлены от гнета, от плена. Но самая главная часть книги пророка Исаия – это духовное избавление. Духовное избавление – это от порочности, от греха, это спасение и помилование, принятие Богом. И после этого, когда будет совершено духовное избавление, тогда придет всемирное избавление. А всемирное избавление – это уже царство Христово на земле. Действительно, мир будет избавлен от зла И этим заканчивается книга пророка Исаия. Заметили, да, началась она с Рождества, а заканчивается вечным царством Христовым. Но теперь вернемся к первой части, к историческому избавлению. Вообще, это, я считаю, одно из величайших чудес Ветхого Завета. Потому что в одну ночь огромная ассирийская армия, которая превосходила, наверное, надо сказать, не десятки, сотни раз иудеи, была в одну ночь поражена, 185 тысяч пораженных воинов, и с позором возвратилась в свою землю, где ассирийский царь и от своих же сыновей был убит. Но это чудо описано три раза. В четвертой книге царств описано, во второй книге Паралипоменон описано. Вообще эти два чуда. И книга Исаия. Ну, понятно, то были летописцы, они писали, особенно книга царств и книга Исаия, дословно, полные отрывки дословно. Из этого мы делаем вывод, что книгу царств писал летописец, который пользовался книгой Исаия, похоже, и добавлял еще какие-то источники. Книга Паралипоменон описывает немножко другим языком, по-другому описывает. Но возникает вопрос, ведь автор всей книги Библии Дух Святой, почему Дух Святой три раза описывает одно и то же событие? Для чего? Ну, вроде кажется, ну, один раз, ну. Но обычно это, прежде всего, подчеркивается важность этого события, да? Раз трижды оно повторено. И оно освещается с разных сторон. Четвертая книга царств, вообще третья и четвертая книги царств, тема этой книги – это что Царство Божие на земле не могло осуществиться, потому что нет достойного человека, который мог бы царствовать, быть его царем. Ну, Давид – праведный царь, да? А какое царство сотрясалось от его сыновей, от, значит, все, что было? Читаешь вторую книгу царств, там очень много потрясений было от Авессалома. Соломон, самый мудрый царь, заканчивает печально. И проходит ряд царей, как иудейских, так и израильских. И среди всей этой плеяды царей есть и праведные, но они все с недостатками, с немощами, поэтому они не могут, Царство Божие не может быть на земле, потому что нет достойного человека. Поэтому там описание, я хотел обратить внимание, немножко отличается от того, что в пророке Исаии. Оно отличается тем, ну, во-первых, хочу что еще напомнить, что Езекия, отец его Ахаз был нечестивый царь, он закрыл храм, убрал медный жертвенник, поставил сирийский жертвенник, и когда Сирия нападала на Иудею, шла войной, он обратился к ассирийцам, наверное, не путать надо, да? Сирия – это маленькая страна над Израилем со столицей Дамаск, а Ассирия – это Ниневия. Значит, и вот когда сирийцы нападали, он обратился к ассирийцам, тогда это уже была могущественная империя, за помощью. Ассирийский царь пошел на помощь, но обложил Ахаза данью. Когда Езекия встал на престол, его сын, то он, прежде всего, отказался платить дань, отпал от царя ассирийского. 10 лет все было спокойно. Через 10 лет царь ассирийский вспомнил, что отпал от него и не платит дань иудейский царь, и двинул свои войска на Иудею. Когда он двинул свои войска, он занял часть городов, Езекия испугался и послал, что «я виновен пред тобою», «Скажи, что мне делать, какую тебе что заплатить». И он обложил его очень большой данью. Ему пришлось все сокровища Дома Господня собрать. И даже двери храма, покрытые золотом, он сам их покрывал, пришлось снять это золото и все отправить ассирийскому царю. Я думаю, вот в этом эпизоде открывается, что Езекия не совсем уповал на Бога, на откуп. Надеялся, что так мирно все пройдет. Но царь ассирийский на этом не успокоился. И через короткое время он двинул все-таки войска на Иудею. Вот в этот момент Езекия проявил глубокое упование. Ну, описание истории вы знаете, да, как пророк Исаия укреплял его, и Бог посрамил царя ассирийского. Теперь дальше. Во время болезни, как вел себя Езекия, он заболел смертельной болезнью, ему было 39 лет, он действительно еще молод. Он стал молиться Богу. И пришел Исаия, говорит, ты выздоровеешь, возьми пласт смокв, положи. И Езекия говорит, а какое знамение даст мне Господь, что я пойду на третий день в Дом Господень? Я думаю, это опять проявление человеческой такой слабости. И при том, посмотрите, какое он знамение попросил, чтобы тень солнца пошла назад. Это, я бы сказал, знамение и чудо гораздо больше, чем его исцеление. Он попросил или потребовал, так сказать. Бог пошел навстречу, это было. И последнее, когда послы вавилонские пришли, и он им все показал, тоже было показано, что он не заботился о своих детях. Во-первых, во время этих 15 лет у него родился Манассия. Он явно его не воспитывал, потому что Манассия был самый безбожный царь иудейский, который пролил много крови, который поклонялся и Молоху, и всем богам, каким только можно. В историю он вошел как самый нечестивый царь. Но Езекия, праведный царь, вообще не с никакого попечения. И еще, когда Исаия говорит, что твои потомки будут евнухами у царя Вавилонского за то, что ты показал ему все сокровища, он как говорит: «Благо слово твое, потому что ты присовокупил мир мне». Открывается, что он о потомстве совсем не думал. И вот, я думаю, вот в книге «Царств» открывается его человеческая такая, его слабость. Не может быть возглавлять такой человек, который о потомстве не думает, который упование не всегда проявляет, который знамения просит. Он не может Царство Божие как бы руководить, возглавлять. Вторая книга «Паралипоменон», ее цель другая. Цель книги «Второй Паралипоменон» – это точка зрения Божия на историю развивающегося Царства Божия через Израиль. И вот поэтому там не описаны слабости Езекии. Там очень, наоборот, хорошо написано, какие он реформы провел, как он праздник Пасхи праздновал, и как он уповал на Бога, когда царь ассирийский пришел, и как он при болезни, там не описывается, что он знамения просил, только сказано, когда ассирийский царь победу совершил, он очень возвеличился между народами. Но, видать, все слышали такое чудо, что это Бог сделал, и он настолько возвеличился, и написано, и возгордилось его сердце. Вот, может, даже никто не замечал, а Бог видел, что сердце этого человека возгордилось. И когда он, еще раз там написано, когда послы вавилонские приходили, Бог оставил его, чтобы испытать его и посмотреть, что у него в сердце. Но это вот эти две книги. Теперь мы возвращаемся к нашей книге. Наша книга, цель, почему здесь описана история. Я так понимаю, что впереди темы раскрываются национального, духовного избавления, всемирного. Но это все картины будущего. Нам всегда нужен опыт, что если Бог помог нам сейчас, то Он поможет нам и в будущем. И я так понимаю, вот это историческое описание избавления, которое пережил пророк Исаия, которое пережил Езекия, пережил народ иудейский, оно является тем основанием, тем фактом, на который они теперь могут положиться, что и остальные пророчества, сказанные пророком Исаии, сбудутся. Они будут точны. Поэтому здесь тоже нет слабости Езекии. Тут описано избавление от ассирийцев, избавление его от болезни. Но последняя глава, я ее назвал, когда послы вавилонские приходили, недостаточность исторического избавления, 39 глава. Там избавление от ассирийцев, избавление от болезни и недостаточность исторического избавления. Ну как, вот смотрите, получается, любое избавление, которое было, оно же как, история прошла, ну, ассирийцы погибли, ушли, да, там кончились, но через время халдеи пришли и сделали еще хуже. В тот раз Бог его избавил от болезни, но он потом опять умер. Это историческое избавление, оно может только как фактом служить, как бы подготавливать, что нужно еще другое, более избавление от зла, от греха, а историческое, оно недостаточное, временное избавление. Ну, а теперь мы переходим к национальному избавлению. Начинается она с 40 главы. Это глава «Благая весть для Иерусалима». Притом «Благая весть для Иерусалима» начнется с Иоанна Крестителя, с проповеди его мы будем читать. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господа принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Можно даже сказать, что это не только избавление идет Иерусалима, это благая весть для всего мира. И началась она с гласа вопиющего в пустыне, да? И смотрите как, утешайте, возвещайте, что время его борьбы, время его страданий кончилось, потому что сделано удовлетворение. Вообще, я думаю, что можно даже подумать, удовлетворение сделано не тем, что они так много страдали, а что Христос удовлетворил правосудие Божие. Поэтому вообще Христос, Он вдвое за все грехи принял. Вообще, Иерусалим считал себя забытым и оставленным Богом. Вот 27 стих. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моему». И после этого даются драгоценнейшие обетования. Но вот христианин часто испытывает такую жизнь, как будто бы время такое, что забыт Богом. Кажется, молитвы не слышны, ответа нет. Я думаю, тогда, когда читаешь вот эти стихи, то их невозможно читать без слез. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неислюдим? Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вообще, обетование утешения начинается уже с 11 стиха. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди свои и водить дойных». Разве это не великое утешение, да? Вообще, в этой главе очень сильно показано величие Бога живого, Творца. Я думаю, обязательно надо читать с 15 по 18 стих. «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожество, и пустоты считаются у него». «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Просто нелепо, какой-то идол или еще что-то. 22 и 26 стих тоже хотел прочитать. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. И круг земли, шаровидная земля, и тонкая ткань, атмосфера, а не какая-то там, это, да, что по ней кто-то ходит, и все, все это известно. Но он не только величествен, но и добр по отношению к тем, кто уповает на него. Но это вот мы как раз читали, разве ты не знаешь, разве ты не слышал? И смотрите, он дает утомленному силу, и надеющийся на Господа поднимут крылья, как орлы. У меня там орел есть в моей спальне с поднятыми крыльями. Я часто на него гляжу. И когда уныние постигает, я всегда смотрю. Поднимут крылья, как орлы. А такие мощные у него крылья. Он запросто поднимает себя. И на какую высоту. И парит. Он даже не махает. Просто парит. Могучие. И вот так, если мы надеемся на Господа, мы можем подниматься высоко в небесные высоты. И парить. Парить над миром, над скорбями, над трудностями, которые здесь нам встречаются. Следующая, 41 глава, это избавление мужем с востока. Исаия прожил всю жизнь, когда народ находился под угрозой Ассирии. При нем уведены в плен 10 колен Израиля. Дважды Ассирия нападала на Иудею. Это Исаия укреплял Езекию и народ упованием на Господа. К концу его жизни Ассирия ослабела. Но он Духом Святым предвидит нового врага, Вавилон. И Господь наперед утешает свой народ. В этой главе говорится о муже с востока, которого избрал Бог и дал ему во владение народы. Я думаю, что речь идет о Кире, царе персидском. И Бог подчеркивает, что он наперед сказал о его избавительной миссии для народа Божьего. И Бог вызывает народы на состязание. Пусть наперед тоже кто-нибудь что-нибудь скажет, и мы посмотрим, кто вы такие. Вот и идолы им не помогут. Ну и я хотел из этой главы с 8 по 14 стих тоже утешительные слова прочитать. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Вообще, как ценно, что Бог человека другом называл. Авраам – это его друг, с которым он общался. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой,

уже привык к этому. И заканчивается этот отрывок, что он единственный Бог, и ему придется поклониться каждому человеку, хочет он этого или нет. В 45 главе, 22 и 23 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного, все концы земли обратитесь. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет кляться всякий язык». Значит, сказано, что не будет ни одного человека, который перед этим живым, единственным Богом не поклонится и не будет его исповедовать Господом. Об этом-то и говорил также и апостол Павел. 47 глава. Это падение Вавилона и обетование Иакову. Предсказано падение Вавилона. Еще нет этой мировой империи. Это обычное государство. Но предвидя, что произойдет через сотню лет, что Вавилон сделает с Израилем, пророк возвещает о его гибели. И в этом, в этих словах должны были черпать утешение иудеи в бедственное для них время. Когда оно пришло, они должны были вспомнить, Исаия же говорил. И здесь есть чудесное обетование, 46 глава, 3-4 стих. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». У меня вопрос, когда старость у Израиля? Или сегодня у них уже наступило, написано, что я до старости буду. Когда лично каждому мы относим, то это понятно. Но я думаю, что до конца, это значит до того, как Господь закончит и их жизнь. Ну и последняя глава этого раздела, 48 глава, это милость к Израилю. Ну она, это естественно, национальное избавление заканчивается милостью. Этот отрывок заканчивает о национальном избавлении. В открывке отрывается любовь к Богу своему недостойному народу. Вот мы прочитаем 4-5 стих. «Я знал, что ты упорен, и что шеи твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебе задолго, прежде, нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, изваянный мой, повелел этому быть». 9-12 стихи. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Яков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, я последний». Ну и 17-18 стих. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Видите, здесь говорится о том, что Господь говорит, что если бы вы научились пути, я бы вас учил, я бы сказал, вот путь, по которому идти, мир у вас был бы. И так и христианин, если он слушается, у него мир. А дальше внизу говорится, нет мира нечестивым, потому что они нечестивы, потому что они не слушаются Бога. Следующий подраздел, я его назвал «Духовное избавление». С 49 по 54 главу. Это духовное избавление совершено Господом нашим им Христом. И не только для Израиля, но и для всех людей. Это уже избавление для всех. Но этот переход от одной темы к другой, он не резкий, он плавный. Еще будет говориться и об избавлении национальном, об иудее, но уже все больше будет говориться об общем избавлении, избавлении всего мира. 49 глава, она начинается с того, что слуга Божий. Так я 49 и 50 глава, я их объединил. Начинается она тем, что раб Божий назван Израиль, а потом переходит на Господа Иисуса Христа, никто другой раб. Вот в третьем стихе «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А уже четвертый, пятый стих переходит на Господа Иисуса Христа. «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и в отче истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». Я думаю, здесь уже речь идет собрать Израиль. Это уже идет о Христе. И седьмой стих. «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя». И на протяжении этого отрывка Христос будет представлен как слуга Божий, как раб Божий. И конкретно говорится, что спасение он прострет до концов земли. Я прочитал 7 стих, а надо было 6. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Это может речь только идти об Иисусе Христе. И эта глава содержит великое утешение для Израиля. Но не только для них, но и для всех детей Божьих. Я с 13 по 16 стих хочу прочитать. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». У нас тут тоже рождение младенцев, да? И мы даже себе трудно можем представить, чтобы мать могла своего младенца, хоть даже больного или какого оставить, да? Хотя, но такое бывает. Говорит, ну если даже она оставит, то я тебя никогда не оставлю. Мне кажется, братья и сестры, такое утешение в этом, что Бог нас никогда не оставит. Он искупил нас, и это равносильно, как родить. Это даже больше, чем родить. И поэтому он говорит, такого не может быть, я вас не оставлю, не покину. 50 глава, значит, она в этом же отрывке, она продолжает мысль о рабе Бога, об Иисусе Христе. «И поистине Сын смирил Себя до раба», 4 и 7 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Это земная жизнь Господа Иисуса Христа. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». И это ухо было открыто, чтобы повиноваться до смерти крестной. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде». Я хочу что сказать, что то, что совершил Христос, то, что Он гнев Божий на Себя взял, это была такая трудная задача, что Господь Его помогал. Бог Отец помогал Ему идти. Но наступил такой момент, когда Он должен был Его оставить одного. А вообще Он Ему обещал, что Он Ему поможет пройти, потому что это ужасно принять на Себя гнев Божий за грехи людей. Затем идет 51 глава «Восстановление Сиона». Или духовное искупление Сиона, не только древнего еврейского народа, но и всех народов. Это уже, хотя называется Сион, но это к нам всем относится, потому что мы тоже новозаветний Сион. Первый стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Ну, скала – это такая твердая порода, да? И Бог из скалы сделал такие прекрасные души. Спасенные, искупленные. А глубина рва – это такая бездна, где мы валялись в грехах, в своих мерзостях, да? И вдруг Он оттуда извлек и сделал святыми, сделал своими Богу. 5-6 стих. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз». «Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не престанет». Значит, спасение вечное, тверже, чем наша планета, чем Вселенная.

Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». А последний стих – это великая оценка самого Бога. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». И вот это совершенное искупление, которое сделал, оно рождает церковь. После того, как мы разобрали 53 главу, рассмотрели, которая говорит о страдании и муках, которые перенес Сын Божий, то следующая глава, она говорит, что родилось от его служения. И уже и последние стихи 53 главы говорили, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Я назвал 54 главу «Церковь из язычников», но имею в виду пророческую перспективу, потому что здесь явно говорится и о ветхозаветнем народе Божьем, что он приобретает опять тот статус невесты Господней. Ну и когда мы говорим о Сыне Божьем, то получается и церковь из язычников. Церковь состоит из двух, как бы сказать, из двух народов, из иудеев и из язычников. И это по всей Библии проходит. Она родилась на Голгофе, поэтому первые три стиха мы прочитаем. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Ну, мы можем сказать, что язычники были оставлены на долгое время. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Ну и церковь, она действительно завладеет во всех народах, Евангелие проповедуется. «Бог занимался Израилем, а теперь приняты и другие народы. Церковь из язычников стала невестой Христовой», поэтому с 11 особенно по 17 стих. «Бедная, бросаемая бурей, безутешная». Сложный путь церкви описывается, что она должна много перенести. «Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Бог смотрит на народ свой, новозаветний, на церковь, как на красивое здание. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет». Так перекликается со словами Господа Христа, что врата ада не одолеют ее. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». В годы гонений вот эти тексты Священного Писания были слезами утешения для многих узников, для многих служителей, которые на судах должны были представать перед сильными властями мира сего, которых преследовали. И действительно, церковь устояла и в нашей в такой безбожной атеистической стране, такая машина была мощная, она устояла. А следующая, 55 глава, она говорит о всемирной евангелизации. «Весть о спасении во Христе предложена всем людям. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится током». Потом 6-7 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Но здесь тоже конкретно эти слова, которые применяются в Новом Завете. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Павел эти слова как призыв использует. Очень интересные стихи, значит, что удивительный путь спасения во Христе. Люди не могли это представить себе и сейчас не понимают мудрый мира сего. Но Бог это открыл простым, 8 и 9 стих. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Так путь спасения, там следующий стих говорит, что снег тоже зря не сходит. Так и Слово Господне, оно тщетно не возвращается, оно выполнит то, что повелел Господь. Следующая, 56 глава. Вообще, это следующая часть «Всемирное избавление». Эта глава открывает последний подраздел «Всемирного избавления». Речь идет о тысячелетнем царстве, вообще во всей этой последнем отрывке, о царстве Сына. «Всему миру придет избавление от зла, от сатаны и от греха». И вот 56 глава, там именно что «Дом Божий, он станет домом молитвы для всех народов». Читаем первые 5 стихов и 7 стих. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Это уже говорится о всем мире. «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил от меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего». Это люди из язычников. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». И 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». В тысячелетнем царстве преимущество не будет иметь даже, получается, как бы по наследству иудейский народ, а в основном будет тот, кто соблюдает те заповеди, которые будут там в тысячелетнем царстве, и из иноплеменников они все присоединятся к Господу. 57 глава. «С кем будет жить Бог или с кем Бог живет?» И тоже она показывает, что Бог живет, несмотря на народ. «Бог обитает не только во святилищах, но с каждой смиренной душой». 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». Какое благословенное, благодатное слово, что Бог живет на высоте небес, Он живет во святилище, это не отрицается, но Он живет также с каждой сокрушенной, смиренной душой. Очень хорошие вообще первые 2 стиха. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Я так думаю, те, которые до тысячелетнего царства не доживут, праведники, здесь открывается, ну, о том, что есть за гробом жизнь, что праведник восхищается от зла. Потому что мысли о загробной жизни вообще в Ветхом Завете, они очень сокрыты. Дальше идет 58 и 59 главы. Я их объединил. Это вставка для всех религиозных людей. Почему Бог не отвечает на молитвы? 58 глава – это о правильном посте. 59 глава продолжает эту тему, что Бог не устал слышать молитвы, но греховная жизнь молящихся препятствует этому. Но мы сначала с 58 главы, с 2 по 8 стих почитаем, что вот сколько людей религиозных думают, что постами они могут достичь Бога. И я думаю, это очень хорошее место, когда мы беседуем с людьми. Недавно пришлось так, вот сестра прибежала в больнице. Как мне ответить про пост? Вот это место, самое лучшее место. Что такое истинный пост? Это не то, что там не кушать. Тут даже вообще про кушать не упоминается. Тут говорится о правильном сердце. А сейчас тоже, скоро через неделю пост начнется великий, да? Только теперь масленица идет. В эту масленицу можно веселиться, и нужно напоследок повеселиться, а потом начнется пост. Ну, такое

«И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся из опустения с давних родов». И шестой стих. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Вообще, как приятно читать евреям о славе Иерусалима. 62 глава, она тоже продолжается, эта тема. И вот удивительно, смотрите, пошло почти 3000 лет, да? А этот древний город стоит, и его ожидает славное будущее. И это совершится. Вот 66 и 7 стих я хотел прочитать. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Здесь на стенах Иерусалима духовный смысл имеется в виду, что до того, как Иерусалим станет столицей и царством, Бог поставил сторожей, которые не должны умолкать. И правильно мы применяем этот стих к себе. «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Мне тоже на рукоположение подарили картину, она у меня висит в спальне. Я просыпаюсь каждое утро или засыпаю, и сейчас особенно лежу много, читаю этот текст. «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». До каких пор? Пока Иерусалим столицей не станет. Мы сторожа, поэтому людям не должны умолкать и говорить, что царство придет, царство Мессии. И Господь сегодня зовет, чтобы пришли к Нему. Поэтому и стараюсь, если и лежа, но продолжать что-то возвещать. 63 и 64 глава – это покаяние Израиля и принятие их Богом. Но дело в том, что без этого покаяния не может царство Мессии начаться. Начинается с величественного описания суда над народами. Похоже, это последний суд. Вот с 1 по 6 стих 63 главы. «Кто это идет от Едома, в червленных ризах от Васора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, точили? Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Похоже, это последний суд, такой диалог интересный, спрашивают, кто это идет в таком одеянии, а это Бог говорит, я судил народы. Наступил момент, когда Бог больше не молчал. А вот следующих в словах «воспоминания милости Божьих», а потом «молитва покаяния», 64 глава, вот с 5 по 9 стих. «Ты милостиво встречал радующихся и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы пооблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой». И действительно, как может наступить вот всемирное избавление без этого покаяния избранного народа? Они должны играть тут важную роль. А через них, как Павел говорит, избавление придет всем. И последние две главы, я их назвал «Новое небо и новая земля». В обоих главах это упоминается. Хотя я понимаю, что речь идет о Писании о тысячелетнем Царстве Христовом. Но вопрос встает так. Особенность этих глав, она отражает мысль, что будет различие между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит. А упоминание о новом небе и новом земле, или надо понимать, что в тысячелетнем царстве будет очищено небо и земля, но небо оно не будет больше ни засухи, ни ураганов, и земля будет очищена от человеческой деятельности. Или надо просто упоминание, что еще будет еще большее новое небо и земля, а описание идет